Глава 13. Ручные крысы ласковы и преданы, однако чужака кусают без колебаний. Там же. «А это нам зачем?» — озадаченно спросил Цыка. «Мы ж вроде как ров копать ехали». Обоз с мужиками и охраняющие его тсицы остановились на краю леса. Коров загнали в тень. С одной из телег, откинув рогожу, сняли пук грубо обструганных палок. «Накопайтесь еще!» — пообещал следящий за раздачей знаменный. Знаменный — командир сотни. — Корву, покуда лопат не подвезли. Вы ж защитники своей земли, а? Будете ее защищать, ежели что? Мужики нестройно замекали, только миг громко, отчетливо пробасил. — А от кого? — Вот, — довольно протянул цец, делая вид, что не расслышал одинокого голоса. — А как вы ее защищать-то будете, если даже палку толком держать не умеете? Миф презрительно фыркнул, выбрал палку покрепче и, к удивлению друга Николая, ловко крутнул ее над головой, потом за спиной, с перебросом в другую руку и перед собой, щитом. Мужики вокруг попятились. Знаменный заинтересовался, подошел поближе. — Что, служил? — Было дело, — нехотя признался батрак. Ну — Ну-ну, — Свет внезапно ткнул Миха в живот своей палкой. Тот без труда отбил. — Будешь ладонью, — решил знаменный. Еще мастаки подраться есть? Ладонь. Главный в кулаке, шестерке. Звание неофициальное, но остальные обязаны ему подчиняться. Несколько мужиков робко подняли руки. Двух цец забраковал, семерых утвердил. «Ты не рассказывал», — с обидой заметил Цыка другу. Мих появился на хуторе несколько лет назад, хмурый пришлый бродяга. Впрочем, он быстро прижился и оттаял, сдружился с батраками. Про родную веску, брошенную из-за ссоры с отчимом, Мих говорил много и охотно, но что между побегом и хутором что-то было, никто не догадывался. «А чего там рассказывать?» Чернобородый поглядел на зажатую в кулаках палку с одобрением, но без жадности, как на бывшую, случайно встреченную подружку, с которой разошлись полюбовно. Покрутился 3 года в наемниках, вот кое-чему и научился. — А почему бросил? — с завистью спросил Калай. В детстве он тоже мечтал стать бродягой-героем, но сначала отец под затыльниками вразумил, а потом свой уматрос. — Да ну! — Мих уткнул палку концом в землю, оперся на нее, как старик. — В батраках оно спокойнее. По молодости мечом махаешь, вроде здорово. Дружки завидуют, девки улыбаются, в толпе дорогу уступают. А как ткнешь или ткнутым впервые, катись оно все к Сашею. Батрак сплюнул, заозирался. Кстати, куда наш малец задевался? — А, — отмахнулся Цыка, — совсем рехнулся. Ходит, вещает, про Хольгу что-то там, про заповеди ее, про конец света, про знамения. Я вчера послушал чуток, чуть не стошнило. Помнишь, у нас в веске старика крысы сожрали? Ну так наш малец теперь это всем грешникам обещает. В подробностях, будто сам черепа обгрызал. Еще что-то там про гром с ясного неба, про волну приливную. Мих уже и сам заметил мальца. Тот стоял в окружении мужиков и вдохновенно блеял, яростно жестикулируя и время от времени воздевая посох к небу. Лица у слушателей были завороженные. Еще бы, они ж не видели, как у этого придурка постепенно черепица едет. В молодости-то был мужик как мужик, и гульнуть, и выпить. А сейчас, вишь, Хольга к нему в башку, как к себе домой заходит. «Так, кончай треп», — покончив с раздачей, рявкнул знаменный. «Разбились на кулаки и встали вдоль леса. Лицом ко мне, дурачье! Да не толпитесь, как овцы, в рядок выстройтесь. Покуда время есть, заодно подготовим из вас ополчение. Еще спасибо за науку скажете, когда на ваши вески какая-нибудь шелупонь полезет». К утру в избушке стало до того душно и жарко, что рыска проснулась с рассветом и долго ворочалась, выставляя из-под покрывала то ногу, то спину, но задремать так и не смогла. Встала и начала готовить, щурясь от тупого нытья в висках. «Отоспалась» называется. Двигаться приходилось на цыпочках. Жар негромко похрапывал приоткрытым ртом, наполовину высвободившись из-под покрывала. Альк вообще сбросил свою на пол, а спал он нагишом и на спине. Рыска раз прошла мимо этого безобразия, другой. Потом не выдержала, подкралась, подобрала покрывало и, затаив дыхание, попыталась осторожненько уложить его на место. «Да, не жалуюсь», — самодовольно сказал Альк, не открывая глаз. Девушка от неожиданности чуть покрывало не выронила. «Я тебя просто накрыть хотела. Замерз же, наверное», — неловко пояснила она и почувствовала себя еще глупее. «Да ладно, любуйся, мне не жалко». Саврянин зевнул и потянулся, выгнув хребет. «Ничего я не любуюсь!» Рыска возмущенно набросила покрывало ему на голову. «Было бы на что!» «А есть с чем сравнивать?» Альк выставил руку, и ткань стекла по ней. Девушка прикусила губу. «Ну, видела, конечно, но как бы в другом виде, и лично ей, Рыске, не угрожающим. А Саврянин еще и смотрит на нее так откровенно, бесстыжо, недвусмысленно. Издевается, конечно, но девушка в который раз проиграла, покраснела и отвернулась. «Одевайся давай», — с досадой пробормотала она. «Скоро завтракать будем». Друзья еще вчера расспросили хозяйку, что здесь да как, и, выбравшись на местный рыночек, потратили остаток денег на хлеб, крупу, лук, сало и яйца. Готовить самим выходило много дешевле, чем ходить в кормильню. А хозяйка творог и молоко за полцены уступила из непроданного с утра. Но вся Рыскина радость от удачного дня испарилась, когда, вернувшись домой, девушка обнаружила, что Алька все еще нет. Даже Жар перепугался, хоть и костерил Саврянина последними словами, желая ему не вернуться никогда. Друзья до темноты по поселку кружили, но заглянуть в кормильню не догадались. Что безденежному человеку там делать? «Могла бы и в постель подать», — нахально заявила пропажа, заставляя пожалеть, что она нашлась. «Я тебе за вчерашнее вообще тарелку на голову надену! Ты нас больше так не пугай!» — дрогнувшим голосом попросила девушка. «Если надолго уходишь, предупреждай хотя бы!» «Ладно», — согласился Альк, — «буду пугать по-другому». Саврянин приподнялся за штанами, и на пол с веселым звоном хлынул водопад монет. В основном медь, среди которых серебристыми карасиками плескались сребра. Пару раз даже золотинка мелькнула, но Альк с Рыской не приглядывались, просто таращились с открытыми ртами. «Что там у вас?» — подскочил Жар. «Опа!» Отвисших челюстей стало на одну больше. «Чем ты там в кормильне устроился? Министрелем или нищим у входа?» Вор заглянул на печь. Весь промежуток между Альком и стеной оказался усыпан как чешуей монетами. «Или ты за выход деньги брал? Целым выйти, сребр, без руки 5 медик, без...» «Да я вообще не знаю, откуда они здесь взялись!» — наконец обрел дар речи Саврянин. «Мне пока не платили. Хочешь сказать, что они лежали на печи с вечера, а ты их не заметил?» «Да не лежало тут ничего, только покрывало и подушка». Совсем сбитый с толку, Альк поднял ее и вздрогнул. В уголке сидел, сжавшись, маленький темный крысенок. Саврянин завороженно протянул к нему руку, и зверек без колебаний тяпнул его за палец. «Ах ты, зараза!» «Это возмездие!» — злорадно сказал Жар. «Погладь его еще раз, второй рукой, за меня!» Альк бросил подушку обратно, за кончик хвоста выудил из-под нее придушенного крысенка и поднес к лицу. Тварюшка с сердитым писком перебирала лапками, будто вызывая мучителя на кулачный бой. «А сам за хвост не любишь!» — с упреком сказала Рыска. По сравнению со взрослой крысой, зверек казался трогательно маленьким и почти симпатичным. Саврянин недовольно поморщился. «Да, но зато он на собственном опыте знал, что из такого положения не покусаешься. А зубки у крысенка были приострые». «Хочешь сказать, что одна маленькая крыска принесла столько денег?» — проницательно предположил Жар, тоже приглядываясь к зверьку. «Подозреваю, что ключевое слово «одна», — задумчиво ответил Альк. «Ой!» — Рыска в мгновение ока очутилась на столе, представив, что сейчас изо всех щелей хлынет крысиная река, как в доме бывшего. «Успокойся», — не оборачиваясь, велел Саврянин. «Остальные уже ушли. Этот просто отстал и заблудился». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». Альк тряхнул головой, проморгался, сообразив, что это ему подсказал Недар. «Откуда-то?» Саврянин подошел к окну и осторожно кинул крысенка в бурьян. Писк прекратился. Трава пару раз качнула макушками, когда удиравший со всех лапок зверек ошалело налетал на стебли и снова замерло. Чтобы пересчитать внезапно подвалившее богатство, друзьям понадобились две лучины, горшок и несколько сотен потрясенных вздохов и возгласов. Альк не вмешивался, рассматривая, подтачивая трофейные сабли и делая вид, что он тут вообще ни при чем. «Почти 6 златов!» — наконец объявил Жар. «Ну ничего себе! Ты теперь каждую ночь крыс на промысел отправлять будешь?» Брусок сбился, скрежетнул по лезвию. Альк досадливо тронул яркую царапину на стали. «Я понятия не имею, как это у меня получилось. И у меня ли?» «Но принесли-то их тебе», — справедливо заметил вор, запуская руки в почти полный горшок. «Хотя и медь, но ощущение восхитительное». «А чего? Еще месячишка так поспишь и должок отработаешь?» «Я и так отработаю», — огрызнулся Саврянин, убирая сабли в ножны и вставая. «Ты куда?» — встревоженно окликнула Рыска. «К колодцу умоюсь». Альк забросил сабли на печь, взял вместо них полотенце и нож, снять щетину. Жар побрился вечером, подбородок уже слегка кололся, но выглядел парень куда приличнее вчерашнего. «Ну зачем ты его вечно этим долгом попрекаешь?» — с досадой сказала девушка, когда Саврянин вышел. «Дело ж вовсе не в деньгах». «А в чем?» — вор отряхнул руки. «Только не говори, что он тебе нравится. Я этого не переживу». «Вот еще!» — возмутилась Рыска, отгоняя назойливое воспоминание о сброшенном покрывале. «А ты на него наоборот, второй день по любому поводу бросаешься. Это из-за телеги, да? Или потому, что он о гонце догадался?» За телегу Жар, конечно, злился. Но если бы Саврянин тогда позволил заехать себе в рыло, вопрос был бы закрыт. А за гонца, пожалуй, вор даже испытывал благодарность. Хранить эту тайну в одиночку было ох, как нелегко. «Эта крыса меня не уважает», — нехотя признался Жар. «Просто хочу поставить его на место». «А за что ему тебя уважать?» — прямо спросила Рыска, поспешив, впрочем, добавить. «Это я тебя с детства знаю, а он в тебе просто вора видит. Еще и ругаетесь с ним все время». «Он и тебя не уважает», — девушка выглянула в окно. Альк стоял у колодца, упершись руками в сруб и наклонившись над вытащенной на него бодейкой, но не брился. Потом неожиданно разбил кулаком свое отражение, тряхнул косами и стал яростно плескать воду в лицо. «Ему плохо», — тихо сказала Рыска. «И все хуже, только он не сознается». «Это не повод делать плохо другим». Жар помолчал, посопел и вдруг сказал. «Рысь, прости меня». «За что?» — растерялась девушка. «За Алька?» «Да гори он гаром», — возмутился друг. «Нет, но эта крыса права. Я здорово перед тобой виноват, что не вернулся, как обещал. И что даже не подозревал, как это для тебя важно. Знаешь, воровская жизнь, она такая, одинокая и одновременно вольная. В смысле, у тебя, конечно, есть дружки и девчонки, но ты никому ничем не обязан. Даже заказчика можно просто вернуть аванс и спокойно уйти. Ну, почти всегда спокойно. И это мне здорово нравилось». «А я бы все испортила, да?» — понимающе спросила Рыска. «Нет. То есть, я правда был уверен, что на хуторе тебе лучше, а мне лучше в городе. Прости меня, пожалуйста». Жар покаянно понурился и тут же снова вскинул голову. «Но что я поехал с тобой ради денег, белокосый врет, и за его спиной я вовсе не прячусь. Если надо, хоть сейчас соберусь и уеду». «Я знаю», — успокоила его подруга. «Давай хотя бы попробуем вместе пожить, по-честному, а? Вдруг тебе понравится». «Тогда простишь?» — с надеждой уточнил парень. Девушка рассмеялась и, пристав на цыпочки, звонко чмокнула его в щеку. Когда Альк наконец вернулся, гладкий и посвеживший, Рыска отмывала деньги. Старательно, с золой, а то мало ли какую заразу крысы вместе с ними притащили. На столе стояла сковородка с сытной на шкварках яичницей. Нетерпеливый Жар уже разделил ее на 3 части и облизал вилку. Несколько раз. Так что теперь между частями зияли щели шириной с палец. «Все-таки странно это», — задумчиво сказала девушка, бросая на расстеленную тряпку очередную горсть мокрых монет. «Почему вдруг крысы решили тебя озолотить?» «Омедить», — ехидно поправил Жар. «А чтоб еды притащили, можешь приказать? Или одежду новую?» «Ничего я не приказывал», — уже с раздражением в который раз повторил Альк. «Даже и не думал. Разве что что? Я вчера Митьку подобрал. Саврянин поглядел на сохнущую кучку монет. Но искать в ней вчерашнюю находку было бесполезно. Может, она волшебная была? С приятным ёканьем сердца предположила Рыска. Из заколдованного клада. Кто одну нашел, к тому и остальные сбежались. Сказочница, фыркнул Саврянин, принимаясь за еду. В чудеса Олег давно не верил. По крайней мере, в добрые. Тогда бы они своим ходом прикатились, раз волшебные, заметил Жар. И почему именно крысы-то, а не мышки или птички? Ой, как представлю, что они ночью по всему дому бегали. Бррр! Девушку передернуло. Теперь спать буду бояться. А ты в ларе ложись, серьезным видом посоветовал Саврянин. И запрись изнутри. Там же душно, купилась Рыска. Зато не страшно. Главное, чтобы он в следующий раз бобров не приманил, захихикал Жар. А чего? Та же крыса, только хвост весло. Девушка закончила помывку, пересыпала деньги обратно в горшок и с усилием поставила его на лавку рядом с Альком. Вот. Что? Не понял Саврянин. Ну это же твои, забирай. В счет долга, пренебрежительно отмахнулся тот. Рыска хотела возразить, мол, ничего ты нам не должен. С распиской-то мы сами оплошали, но внезапно поняла. Для Алька, возможно, это сейчас единственный смысл жизни. Пусть дурацкий, но другого просто нету. Ладно, покладисто согласилась она, подхватывая горшок. Тогда еще 89 осталось и 1,5 сребра. Я помню, проворчал Саврянин. Стрелолист Альк пришел как раз к открытию. Собравшаяся у входа толпа радостно рванулась внутрь. Жарища стояла такая, что босиком по мостовой только бегать и можно. Но бегать в такое пекло лучше засесть в теньке с запотевшей кружечкой. На вышибалу косились с интересом, наверняка обсуждая, однако нарываться никто не пытался. Служанка, та смугленькая, что вчера подсмеивалась, сменила тон на уважительный и даже слегка заигрывала, но безуспешно. Впрочем, от кваса Саврянин не отказался, сдержанно поблагодарил, укрепив девчонку в желании проверить, так ли белокосый искусен в иных сражениях. «Ты б хоть палку какую взял», — упрекнул его кормилец, проходя мимо. «Железяки те силены». «Зачем? Мне не нужна железяка, чтобы чувствовать себя мужиком», — непочтительно отозвался Саврянин. Хозяин осуждающе покачал головой. Небось, прогулял уже сабля. Сразу видно, бедовый парень. Вот отобьют тебе всего мужика-то, и нечем будет похваляться, — пригрозил он. Альк не ответил. Взял уже один раз палку с железякой. Нет, пусть лучше сабли дома лежат, так надежнее. Кормилец подсокал языком, сокрушаясь о печальной участи упрямца, и вернулся за стойку. К вечеру жара начала спадать, и народ ожил, зашевелился. Двоих пришлось выставить, одного не впустить. Альк стал обладателем охотничьего ножа, левого сапога и длинной царапины поперек щеки. Сапог, правда, пришлось вернуть. Оказалось, что он принадлежит местному кузнецу, с которым хозяин кормильни ссориться не желал. Но Саврянин отвел душу, так запустив сапогом с крыльца, что кузнец еще 2 дня не мог подойти к горну. Вечером пришел Сива. Вместо сабель у него за плечами сиротливо висел меч в потрёпанных ножнах. «Ну, чего на пороге встал?» — грубо обратился наемник к Альку, оторвавшемуся от косяка и словно невзначай заступившему гостю дорогу. «Я, может, просто пиво попить пришел? Вкусное тут пиво!» Последние слова Сива почти выкрикнул, привлекая внимание хозяина кормильни. «Альк, пусти его!» — отсмеявшись, велел тот. «Вот если опять шалить начнет...» Саврянин посторонился, по-прежнему не говоря ни слова. Однако проводил Буяна таким выразительным взглядом, что Сива удрал в самый дальний угол, невидимый от двери. Прошло 5 щепок, 10, но лишнего шума оттуда не доносилось, и Альк выкинул наемника из головы. Тем более, что к кормильне подошли еще 2, долго разглядывали Саврянина издалека, перешептываясь. Потом все-таки зашли и заказали по пиву. Сесть им пришлось рядом с Сивой. Все остальные столы были заняты. Даже вдоль стойки мест не осталось. Альк годливо сплюнул и направился к кормильцу, едва успевшему наполнить кружки. Бесцеремонно распихал посетителей и без околичностей заявил. Моя работа стоит 2 сребра в день. Из чего захотел? Возмущенно хохотнул тот. 2 сребра ему за то, что люди рядом пиво попьют. Они сюда не пить ходят, продолжал Альк, не обращая внимания на глумливый смех вокруг. Они ходят драться и глазеть, как дерутся. Других-то забав в вашей дыре нет. Да за 2 сребра я 3 таких вышибал найду. Ищи, равнодушно позволил саврянин, стягивая с рукава белую ленту и швыряя на стойку. Любители пива разочарованно застонали, выдав себя с потрохами. «Ну, за 1,5 еще», — сбавил тон кормилец. Слух о белокосом оборванце, голыми руками уложившим в грязь, не такую целебную, как в ямах, но все равно подействовавшую очень благотворно, самого Сиву за ночь расползся по городу, и с утра с кормильцем рассчитались 7 заядлых должников и 1 безнадежный. Вон те типы заявились вдвоем, а не в 1,5. Хозяин последил за пальцем и тихо ухнул. Парочку с мечами он заметил только сейчас. Ими занималась служанка. «Ой, да, эти раз пришли, так просто не уйдут. Хоть друг с другом, да подерутся». «Ладно, 2», — обреченно прошептал он. «Но чтоб выманил их на улицу, а то я только-только новую посуду прикупил». Альк презрительно ухмыльнулся, скреб ленту и вернулся на место. Воодушевление для починки забора жару хватило ровно до того момента, как он к оному забору подошел. Угловые столбы шатались, половина жердей подгнила или сломалась. Проще новые сплести, чем их заменить. Это ж надо брать топоры, идти в лес, да не один раз. Потом драть лыка, либо чистить от листьев прутья, копать ямы под новые опоры. «Слушай, рысь!» — тоскливо обратился Жар к подруге, быстро и умело воюющий с сорняками на стороне морковки. Корзинка рядом с рыской почти наполнилась поверженным бурьяном. Сзади 3 зелеными нитками на черной взрыхленной земле тянулись освобождаемые от мокричного ига грядки. «Может, лучше дадим тетке еще 1 сребр? Ты глянь, сколько тут работы!» «Так нас же никто не торопит!» Искренне удивилась девушка, уминая содержимое корзинки и подбрасывая туда еще горсть мокрицы. «Принеси сегодня 1 охапку, завтра 2, просто чтоб хозяйка видела, что дело идет. Я тоже до лука допалю и пойду полы мыть, а то всюду крысиный запах мерещится». «Да на кой нам вообще этим заниматься, если есть чем заплатить?» «Чтобы не платить», — резонно возразила рыска. «А за этот сребр я ткани на юбку куплю». «Купи за 2, они что, чем-то отличаются?» Девушка непонимающе уставилась на Жара. «Зачем платить, если это совсем несложно сделать?» «Несложно, но ты скажешь, зеленая. Проще заработать и заплатить. Сначала пойди и заработай». Рыска сердито выпрямилась, потерла поясницу тыльной чистой стороной ладони. «Мне, например, стыдно у Алька на шее сидеть». «Почему на шее-то? Он сам себе плату назначил». «Все равно стыдно. Я тогда себя какой-то пиявкой чувствовать буду. Он как наш посилка. Сам ничего не делал, только по двору ходил и на батраков покритивал». «По-моему, очень приятное чувство», — проворчал Жар. Но в лес все-таки сходил и 10 жердей вырубил. Попышнее пристроив их возле забора, парень вернул топор на полку и отправился бродить по поселку. Подруга была права. Стыдно, не стыдно, но доказать надменному саврянину, что Жар ничем не хуже, а лучше переплюнуть, было делом чести. Найти работу, как парень убедился через 4 лучины, оказалось не так-то просто. Попадалось только какое-то издевательство. Пастух, водонос, помощник мясника, золотарь. Последнему, правда, обещали аж 0,5 сребра в день, но если деньги не пахли, то все остальное очень даже. Единственное, что Жара хоть как-то заинтересовало, лоток наперсточника, долговязого и длинноволосого парня, неутомимо вопящего «кручу-верчу, запутать хочу», угадал Медька, оплошал Редька. Можно было набиться к нему в напарники, заманивать простофилю с толпы. Но наперсточники подчинялись все тем же ночным, связываться с которыми Жар пока не хотел. Да и позор это для благородного домушника. Так что парень просто постоял перед лотком, мстительно выиграв 10 медиков. Потом наперсточник сообразил, что нарвался на такого же жука, поскучнел и свернул игру, заявив, что ему пора домой. Усталый и разочарованный, Жар купил у торговки кружку кваса и соленый огурец с медом, прислонился к стене, жуя и прихлебывая. Где б найти такую работу, чтобы спину не гнуть и платили хорошо? Купеческие помощники бы, как парень в детстве мечтал. Но кто ж его возьмет, безродного и незнакомого? На свою лавку копить надо. Только до сих пор пока как-то не получалось. Воровские деньги уходили так же легко, как и появлялись. Может, и хорошо, что рыска такая бережливая. Взгляд Жара отстраненно скользил по крышам домов, пока не остановился на одной, самой приметной. Парень на щепку перестал жевать, осмысливая бредовую, но занятную идею. Потом сунул в рот остаток огурца, облизал с пальцев мед и решительно двинулся вниз по улице. Большинство весок с темнотой будто вымирало. Куры свиней загоняли в хлева, ставни закрывались, двери запирались, и только злющие цепные кобели, обретя свободу, неслышно бродили вдоль заборов, поджидая незадачливых воришек. В ямах же словно наступил второй рассвет. Снова вышли на улицы торговцы. Теперь по краям их лотков были прилеплены свечи, плывущие в темноте, как волчьи глаза. Продавали уже не сладости и квас, а жареный сыр на палочках, дымящиеся колбаски и варенуху. Над холмами стояло зарево костров, бродили отголоски смеха и криков. Вчера рыска подумала, что в поселке какой-то праздник, но хозяйка заверила ее, что такое тут летом каждый день. «Не дают выспаться, окаянные!» — укоризненно проворчала тетка Ксюта, косясь в сторону особенно громко лечащейся компании, домов за пять отсюда. «Зато подзаработать можно, чтоб перезимовать спокойно. Вот пирожков напекла, пойду обойду грязи, покуда соседки не опередили». Глаза у рыски давно слипались, но она упрямо ждала возвращения своих работничков. Ужин приготовлен, дом убран, вот убедится, что все живы-здоровы, и, наконец, ляжет. Первым появился Альк в пятнистой от пота рубахе. Перед закрытием кормильни пришлось потрудиться. Разомлевшие пьянчуги не желали покидать уютное местечко, но хозяин был строг. Стрелолист работал только до полуночи. Надо ж когда-то и спать добрым людям. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнила девушка. «Ого!» — мирно ответил саврянин, прямиком направляясь к колодцу. Потом пришел Жар. «Твою мать!» — сказал Альк и упустил уже почти поднятую бодейку. Цепь с лязгом размоталась до конца, так дернув завалить, что сруб содрогнулся. Рыска оцепенела с прижатыми ко рту ладонями. «Ты что, ограбил мальца? Не клевещи на духовное лицо, чадо!» — важно сказал Жар, поднимая руку в жесте благословения. Широкий рукав рясы красиво поднялся крылом. «Я-то прощу, а вот Хольга трижды подумает». Впечатление несколько смазал круг колбасы, выпавшей из парня откуда-то снизу. «Бездуховная ты рожа!» Альк бесцеремонно наклонился, заглядывая ему под рясу. Вор поспешно обжал длинные полы, как стыдливая девица юбку на ветру. «Ну чего уставились?» — уже нормальным тоном сказал он. «По-моему, главный помощник мальца вполне себе пристойная работенка. Это тебе не заблудших чад из обители греха выкидывать». Помощнику мальца был только один, что позволило Жару прихвостнуть, не погрешив против истины. «А колбаса откуда?» — отмерла наконец рыска. «Из кармана», — честно сказал вор. «Там изнутри подшиты. Ты б видел, какие они у мальца, до самого низу. Статуи-то не едят, а выходить из молельни с мешком через плечо как-то неприлично», — заключил Альт. Снова вытянул бодейку и, не раздеваясь, опрокинул ее на себя.